Глава 18. Выходя из церкви, мы столкнулись с Ханной и Эммой, которые, завидев нас, сначала замерли, а потом принялись натянуто улыбаться. «Такое ощущение, будто они сейчас лопнут от напряжения», — шепнула мне Сесиль, поглядывая на женщин настороженным взглядом. «Принесла же их нелёгкая». «Добрый день, ваше сиятельство, ваша милость!» Ханна хотя бы поздоровалась, а Эмма кивнула нам головой, что было не очень вежливо, но меня это не задело, а скорее удивило. «Добрый день!» Я с любопытством ожидала, что она скажет, а сказать она точно что-то хотела. «Как ваше здоровье, баронесса?» «Благодарю. Мы с Эммой в добром здравии». Глаза Ханны забегали, она кашлянула и всё-таки спросила. «Ваше сиятельство, ходят слухи, что в вашем доме появился младенец. Это правда?» «Да, здесь ничего не скроешь. Интересно, откуда такая оперативная информация?» О том, что это могло выйти из уст герцога или маркиза, я даже помыслить не могла. А значит, всё просочилось из Северной Розы. И теперь вся столица гудит о внебрачном младенце графа Расмуссена. «Да, это правда. Я не собиралась юлить, лгать или тем более оправдываться. Это сын моего покойного мужа. Его зовут Раут Бернард». Ханна замялась, видимо, пытаясь сформулировать то, что намеревалась сказать. «Но он ведь сын падшей женщины, а вы так спокойно притащили его к себе домой. Общество никогда не поймёт столь странного поступка». «Что значит «притащила»?» Меня захлестнуло волной ярости. «Вы говорите о маленьком человеке, а не о мешке с мусором». «А разве это не одно и то же в данном случае?» язвительно произнесла Эмма, и я еле сдержалась, чтобы не ударить её. «Да, вы правы», — я посмотрела ей прямо в глаза. «В вашем случае это именно так и есть». Эмма побледнела и, задыхаясь, выдохнула. «Матушка, вы слышали? Она назвала меня мешком с мусором». Ханна, в отличие от белой как мел дочери, покраснела, и её подбородок задрожал, что говорило о крайней степени негодования. «Ваше сиятельство, я вынуждена отказать вам от дома». «Это ваше право», — ответила я, не испытывая по этому поводу никаких сожалений. «Всего хорошего». «Тогда вам стоит отказать от дома и мне», — услышала я голос Сесиль и улыбнулась. «Я без ума от маленького Бернарда и считаю, что во рту вашей дочери мусора больше, чем на всех помойках Дорвегии». Я медленно повернула голову, не веря в то, что слышу. Ханна охнула, хватаясь за сердце, а Эмма подкатила глаза, будто собираясь упасть в обморок. Сесиль потянула меня на улицу, и когда за нами захлопнулись двери церкви, возбуждённо произнесла. «Господи, я никогда не позволяла себе так разговаривать. Это скандал». «Думаешь, с нами ограничат общение и остальные?» Несмотря на всю эту неприятную ситуацию, мне было смешно, и, копируя голос Ханны, я произнесла. «Общество никогда не поймёт столь странного поступка». «Наверное», — баронесса пожала плечами. «Ведь кроме нудных вечеров Ханны, у них нет других способов развлечься, а герцог с маркизом здесь ненадолго. Все они сделают так, как скажет Ханна. На то оно и провинциальное общество. Ограниченное, замшелое и старомодное». «Ну и не станем грустить по этому поводу», — резюмировала я и повела Сесиль в мясную лавку, решив приготовить на ужин фаршированную курицу. «Скандалы — это, конечно, хорошо», но вкусная курочка куда лучше. Возвратившись домой, мы переоделись и спустились на кухню, где тётушка Ланджина варила суп и развлекала Бернарда. У неё это довольно хорошо получалось, малыш не капризничал, а важно надувал пузыри, лёжа в деревянной громадине с колёсами. «Вот и хорошо», — выслушав наш рассказ о встрече с Ханной, сказала тётушка Ланджина. «Вечно у них какие-то причуды. То грибы, то вечера с переодеваниями. Немного вы и потеряли, деточки». А хорошие люди знают, что и как, и кто чем дышит. Попомните моё слово, без друзей вы не останетесь. Я слушала её, кивала, соглашаясь, и потрошила курицу, купленную в деревню. Наверное, стоит и себе завести небольшое хозяйство. Нужно поговорить об этом с мужчинами. В кухню вошёл Франц и, остановившись в дверях, тяжело вздохнул, отчего холмики снега, лежавшие на его плечах, посыпались вниз по старой тёплой куртке. «Что случилось?» Тётушка Ланджина перестала помешивать суп и уставилась на него. «У тебя такое лицо, словно ты привидение увидел». «Хуже». Франц посмотрел на меня, а потом на дверь. «Ваше сиятельство, я расчищал снег у ворот, и тут появился он. Мне пришлось проводить его в дом. «Кого?» — в один голос Сесиль спросили мы и тут же услышали уже знакомый голос. «Меня, черт подери!» Дверь распахнулась, ударившись о стену, и я замерла, увидев отца. Вот и настал этот неприятный момент. Бернард заорал, и мне пришлось взять его на руки, чтобы успокоить. «Можно говорить потише?» Я хмуро наблюдала, как он снимает плащ и усаживается в кресло. «Вы пугаете ребенка». «О боже, где ты взяла это орущее существо?» — проворчал барон, разглядывая меня с плохо скрытым недовольством. «Ты что, нянчишь детей прислуги? Хотя чему я удивляюсь? Похоже, ты потрошила курицу, да, Астрид?» «И что?» Мне хотелось осадить его. «В этом есть что-то предосудительное?» «Ты опускаешься все ниже и ниже», — с притворным сожалением вздохнул отец. «Еще немного, и я обнаружу тебя, работающей в поле или стоящей возле борделя в красной юбке». Быстро шагнув к барону, я влепила ему такую увесистую затрещину, что мне даже показалось, будто на ладони треснула кожа. Он секунду находился в замешательстве, а потом подскочил и размахнулся, но тут раздался голос Нилса. «Я бы не советовал вам этого делать, иначе мне придется поколотить вас». «Что?» — прошипел барон, покрываясь пятнами. «Да как ты смеешь?» «А я помогу!» Из-за спины Нилса показался Антон и грозно уставился на него. «И я!» — тетушка Ланжина приподняла половник и покачала им. «Не стоит быть таким грубым, ваша милость!» «Что вас привело сюда?» — холодно поинтересовалась я и добавила. «Подозреваю, что вы лишились жилья и остались без копейки денег. Я права?» «По твоей вине!» — почти выплюнул он, прожигая меня гневным взглядом. «Мерзкая девчонка!» «По вашей вине!» — поправила я его, не отводя глаз с его перекошенного злобой лица. «Если бы вы не просаживали деньги в игорных домах, могли бы жить по-другому». «Что ты себе позволяешь?» Его руки сжались в кулаки. «Бесстыжая тварь!» «Если вам требуется крыша над головой, то я бы посоветовала не грубить», — спокойно сказала я. «Уясните это раз и навсегда». Барон практически налился злобой, но, видимо, все было настолько плохо, что он проглотил свою ненависть и снова опустился в кресло. «Да, мне нужна крыша над головой», — процедил он, и я кивнула. «Хорошо. Тогда слушайте правила этого дома». Я положила успокоившегося Бернарда в коляску и встала перед ним, уперев руки в бока. «Во-первых, никакой грубости. Это касается всех домочадцев. Вы никого не будете оскорблять, ваша милость. Во-вторых, никаких игр, воровства и пьянства. В-третьих, у нас никто не сидит сложа руки, поэтому придется потрудиться, чтобы заработать свою тарелку супа. И в-четвертых, уберите это надменное выражение со своего лица. Здесь вы со всеми на равных». Он молча смотрел на меня, прищурив полные ненависти глаза, а потом, словно через силу, сказал: «Хорошо, я принимаю твои условия». Я выделила барону в комнату в западном крыле, подальше от нас, Сесиль, и он сам поволок туда свои вещи, которые бросил в холле. Конечно, кто-то из мужчин мог помочь ему, но я решила, что он вполне может справиться сам. «Начинаются тяжелые времена», — проворчала тетушка Ланжина, когда я вернулась на кухню. «Ваш батюшка устроит нам райскую жизнь. Не пройдет и нескольких дней». «Не переживай», — успокоила я ее. «Если этот человек не захочет жить по правилам этого дома и не станет меняться в лучшую сторону, я попрошу его покинуть имение». «Вот это правильно», — сразу же поддержала меня тетушка Ланжина. «Это ведь такой человек, что, почувствовав слабину, начнет давить». «Со мной это не пройдет», — усмехнулась я и обратилась к Сесиль. «Дорогая, ты тоже не позволяй помыкать собой, хорошо?» «Ни в коем случае», — пообещала она и, покачав головой, сказала. «Я до сих пор под впечатлением от его поведения. Ты меня прости, Астрид, но твой отец неприятный человек. Не стоит извиняться, это так и есть». Я снова взялась за курицу, Сесиль вернулась к шитью, а тетушка Ланжина стирала в тазу пеленки Бернарда, убрав суп с плиты. Каждая из нас думала о своем, но все переживали о том, какое нас ждало будущее рядом с этим неприятным человеком. «Сейчас я всем подниму настроение!» С этими словами в кухню ворвался Антон и поставил на стол корзину, полную ангелов. Он раскрасил их в белый цвет, прикрепил к головкам колечки от проволоки, и теперь осталось продеть в них тонкие ленты, чтобы повесить на еловые ветви. «Как вам ангелочки?» «Они чудесны!» Сесиль подняла одного ангела за колечко и изумленно ахнула. «Я уже представляю, как они будут смотреться на деревце!» «Ты молодец!» — похвалила я парня, и его глаза весело заблестели. «Но это еще не все. Антон выудил из-за спины небольшой мешок и тоже поставил его на стол. «Смотрите!» Я раскрыла его и не сдержала возглас восхищения. Он был полон деревянных шаров, звездочек и зверушек. «Но когда ты успел это сделать?» «Мне помогли Франц и Гринч», — гордо заявил Антон. «Теперь нужно выкрасить их в разные цвета, и елка станет еще наряднее». Тетушка Ланжина и Сесиль с изумлением перебирали игрушки, и парень довольно улыбался, наблюдая за их восхищением. «Никогда бы не подумала, что такой лоботряс, как ты, может делать такие замечательные вещи», — похвалила его тетушка Ланжина. «У меня изменилось о тебе мнение, Джаспер». «Я решил взяться за ум», — весело ответил он и подмигнул мне, а потом вдруг сказал. «Только меня очень волнует ваш отец. Он точно задаст нам жару. За ним глаз да глаз нужен». «Вот и я об этом говорю», — тут же отозвалась тетушка Ланжина и хмуро поинтересовалась у нас. «Деточки, вы спрятали свои драгоценности?» «Сразу же, как только показала барону его комнату», — улыбнулась я. «Я не такая наивная, чтобы оставить их на виду». «Я тоже убрала их подальше», — ответила Сесиль. «Такие люди неисправимы, и не хотелось бы потом искать фамильные драгоценности по ломбардам». «Ваше сиятельство?» Дверь приоткрылась, и в проеме показалась голова Нилса. «К вам гости. Герцог и маркиз пожаловали». «О!» Я схватилась за завязки фартука. «Ты провел их в гостиную?» «Нет». Он замялся, но тут же его голова скрылась, и дверь распахнулась шире. «Прошу прощения, ваше сиятельство, но вы ведь знаете, что нам с Лукасом ваша кухня нравится больше, чем гостиная». Эрлинг так очаровательно улыбнулся, что я тоже улыбнулась ему в ответ. «Проходите. Чаю, кофе или чего покрепче». Сесиль вспыхнула, и ее глаза озарились радостью при виде маркиза, который тоже поглядывал на нее ласковым, веселым взглядом. «И кофе, чего покрепче», — ответил герцог, и мужчины передали Нилсу плащи. «Где наш рыжий медвежонок?» «Спит», — я кивнула на спящего Бернарда. «Но если вы его разбудите, начнется светопреставление. Этот молодой человек не дает нам расслабиться ни на минуту». «Какая интересная конструкция». Эрлинг с любопытством разглядывал деревянную коляску со спящим младенцем. «Как вы додумались до этого?» «Это Джаспер», — я указала на Антона. «Он у нас очень изобретательный парень. Посмотрите, какие он сделал игрушки на ель». Мужчины приблизились к столу, и герцог сказал. «Кстати, о еле. Мы сегодня были в деревне и заходили в церковь к отцу Матсону. Он нам рассказал о ваших удивительных планах на Рождество. Вы знаете, что баронесса Андерсон категорически против всего нововведения и почти закатила скандал, узнав, что идея принадлежит вам, ваше сиятельство?» «Да что вы!» Я, конечно, ожидала от нее каких-то интриг и козней, но устроить скандал из-за елки на Рождество? И что же ей не понравилось? Все, рассмеялся Лукас, вертя в пальцах деревянный шарик. Она вопила, что это чистой воды язычество, и вообще баловать деревенских детей подарками и празднествами по меньшей мере глупо, потому что они не должны жить в иллюзиях и понимать, для чего рождены. «Какой кошмар!» — протянула Сесиль. «И для чего же они рождены, по ее мнению?» «Для работы и обслуживания высшего сословия», — ответил Лукас и брезгливо скривился. «Господи, когда я услышал эти слова, меня чуть не вывернуло. Прошу прощения за такие подробности, дамы». «И что же ей ответил отец Матсон?» Я начала переживать, что наш чудесный замысел так и останется витать в воздухе из-за этой неприятной семейки. На удивление он возразил ей и сказал, что вы предложили замечательную идею для праздника, и она никак не противоречит христианскому учению. Взгляд Эрлинга переместился на стол, где лежала курица, а потом на нож в моей руке. «Вы не перестаете удивлять меня, ваше сиятельство». «Отчего же?» Я нахмурилась. «Вы тоже считаете, что женщине моего статуса не пристало разделывать кур?» «О, нет», — рассмеялся он, усаживаясь напротив. «Я считаю, что с такой женщиной точно не получится умереть с голода». «А почему вы сказали «тоже»?» «Что?» — переспросила я, не понимая, о чем он говорит. «Кто-то упрекнул вас, что вы разделываете курицу?» — спросил герцог, и я кивнула. «Ах, вы об этом?» «Да, мой отец. Он буквально час назад появился в этом доме и, похоже, пробудет здесь некоторое время». «Вот как!» Эрлинг и маркиз с удовольствием выпили коньяк, который подала им тётушка Ланжина. «И как вы отнеслись к этому?» «Надеюсь, он примет мои условия, иначе ему придётся покинуть имение», — ответила я, и герцог с интересом поинтересовался. «Он не был груб с вами. Просто я знаю этого человека и...» «Я не позволю быть грубым со мной», — сказала я, и в его глазах появилось уважение. «Здесь я хозяйка». «Вот это правильно», — поддержал меня Лукас. «Таких людей, как барон, нужно ставить на место, иначе они окажутся на вашей шее и станут погонять». «Мой друг прав». Эрлинг выглядел серьёзным и искренним. «И вот ещё что. Если вдруг вам понадобится наша помощь, мы всегда рады оказать её вам». «Благодарю», — также искренне ответила я. А Эрлинг вдруг сказал. «Я хочу организовать такой же праздник в приютах, с ёлкой и чудесными игрушками. Вы поможете мне?» Мы с Сесиль тут же радостно закивали, но был один нюанс, который я и озвучила. «Но мы физически не сможем сшить и сделать столько игрушек и украшений». «Ничего страшного. Вы могли бы дать мне выкройки, и швеи, которые обшивают приютских детей, сделают столько игрушек, сколько понадобится». Он повернулся к Антону и добавил. «Джаспер, ты разрешишь мне взять несколько образцов твоих изделий? Я отнесу их в столярную мастерскую и...» «Прошу прощения, ваша светлость», — перебила я Эрлинга, и он удивлённо взглянул на меня. «Я вот что подумала. А если вместо деревянных шаров на ёлке повесить стеклянные? Они будут очень красиво смотреться. У вас нет знакомых стеклодувов?» «Интересная идея», — задумчиво протянул он. «Я заеду в мастерские и попрошу сделать десяток штук». «Я была бы вам очень признательна». Моё настроение моментально улучшилось, и я взялась за курицу. «Оставайтесь на ужин, ваши светлости». «Мы с Лукасом пригрелись у вашего очага и с удовольствием отужинаем курицей, которую вы приготовите собственными руками», — с довольным видом ответил герцог. «Может, у вас ещё есть какие-нибудь идеи? Я с удовольствием выслушаю их». У меня накопилось море идей, и я готова была поделиться ими, потому что чувствовала, Эрлингу интересно всё, что я делаю, а это очень подкупало.